интенсивно занимался проектами развития дальних провинций России, и после свадьбы мои родители ездили во французскую Северную Африку, чтобы изучить там систему колониального управления. В 1912 году эту трехступенчатую модель рассматривали как трехступенчатую модель образцового управления. Папа любил рассказывать нам также о своих поездках в Туркестан и Бухару. Все местные шейхи собирались, чтобы приветствовать прибывший официальный поезд с ревизионной комиссией. Стоя в седлах своих коней, всадники в знак приветствия с криком размахивали своими кривыми саблями. Их парчевые халаты сверкали в лучах вечернего солнца, когда они галопом скакали по пустыне и создавали многокрасочный чудесный ковер, который простирался над равниной. А в полуподземных подвалах Бухары пленные протягивали свои руки через железные прутья решеток, моля о куске хлеба, так как жестокий эмир правил все еще как в средневековье. Папа был соседом, приверженцем и сотрудником министра Столыпина, чья программа реформ захватывала все области. Прежде всего, для него была важна земельная реформа. Она должна была позволить каждому крестьянину стать собственником земельного участка и собственного двора. На плодородных землях, таких как, например, Украина, где не надо было обрабатывать большие земельные участки, чтобы прокормить семью, осуществить эту реформу было сравнительно легко. На больших территориях России, даже там, где крестьяне в качестве промежуточной стадии обрабатывали землю совместно, главной задачей оставался вопрос личной собственности, которую можно было бы по наследству передать потомкам, как бы ни было велико их число. Создание кооперативных сельскохозяйственных центров, казалось, могло быть решением этой задачи. Столыпин, который сам владел имением в Литве, особенно поощрял высшую сельскохозяйственную школу в Дотнове, которую наряду с кооперативным центром создал папа. Но для того, чтобы применить тот же принцип во всей России, потребовались бы годы, так как кроме решения других проблем, нужно было сначала приучить консервативных крестьян к современным способам ведения сельского хозяйства. Поэтому понятно, что мнение большевиков о Столыпине было как о реакционере самого дурного толка. Он якобы показал народу дьявольскую приманку собственности и отвлек отдельного крестьянина от его обязанности по отношению к общине. Неудивительно, что они его убили. Во время войны 1914-1918 годов папа был офицером генерального штаба. Мы с восторгом услышали однажды, что летчик-капитан Сикорский доставил его на самолете от одного командного пункта до другого. Впоследствии Сикорский уехал в Америку. Там, кроме своего увлечения вулканами, он осмотрел все. Он занимался усовершенствованием геликоптеров, о которых он думал тогда, что они являются единственной формой воздухоплавания и что это может принести человечеству лишь хорошее. Между февральской и октябрьской революциями 1917 года папа участвовал еще как член Думы в Поместном соборе, который выбрал патриарха Тихона главой православной церкви. В то же время он превратил Красный Крест в совет, так что чиновники низших рангов могли включаться в управление. Он верил, что существование этих двух полюсов нравственного развития Красного Креста и церкви однажды спасут Россию. Он никогда не жаловался на утрату своих земель, на которые он смотрел лишь как на поле деятельности. Вещи не интересовали его. Одного или двух красивых предметов поблизости было достаточно, чтобы приносить ему эстетическую радость. Но вот он должен был содержать свою семью. Доходы от литовских имений, которые принадлежали ему еще 2 года, растаяли от инфляции немецкой марки. И хотя литовское правительство, несмотря на закон о конфискации имущества, вернуло ему маленький пивоваренный завод, хлопоты, связанные с этим делом, привели финансы к нулю. Осталось лишь разочарование. Но, по крайней мере, живя в Ковно, природа литовской деревни давала ему чувство, что он снова в России. Он никогда не смог привыкнуть жить на чужбине и страдал от стесненности среди гор и заборов, глубоко тоскуя по бесконечной степи. Русские часто чувствуют, что душа их расцветает в широких просторах, и без них они стеснены, как будто бы они приближают их к небу.